что невзгоды постигли тебя, что весну долго ждать, ведь придет она. Будь спокоен, взирай на Христа. А весна, весна вновь прекрасная, с ароматом цветов к нам идет. И хотелось бы знать, какая весна будет та, что искупленный ждет. Тот, кто юные годы свои посвятил на служение Богу Творцу, тот и в старости будет помнить о том, как он искренне Богу служил. А весна с ароматом цветов к нам идет. И хотелось бы знать, какая весна будет та, что искупленных ждет. Жизнь проводить.